19 марта. 9 часов 33 минуты по Тихоокеанскому времени. Правительственный самолет, набирая скорость, помчался по взлетной полосе, проложенной по дну Грумлейк. Хендер на прощание помахал оставшемуся внизу серебристому куполу. Одной рукой он прикрыл глаз, а тремя ухватился за подлокотники кресла. При этом одним пальцем он случайно нажал на кнопку, и спинка кресла откинулась назад. Самолет оторвался от земли. Хендер напевно вскрикнул. «Снимай!» — прошептала Синтия Литц, обращаясь к Монро, которому было поручено вести съемку. «Снимаешь или нет?» Монро приоткрыл прищуренный глаз. «Да, дорогуша!» — буркнул он. Синтия и ее главный кинооператор, ставший теперь ее партнером по бизнесу и любовником, снимали документальный фильм о своем путешествии на остров Хендерс. И здесь находились по приглашению Хендера, который даже не догадывался о том, какой роскошный эксклюзивный материал он им предоставил. Для Хендера было важно только то, что его окружали знакомые. А сейчас, когда ему предстояло лететь на остров, называемый Англией, где предстояло познакомиться с таким числом людей, что он и представить себе не мог, он еще сильнее радовался тому, что рядом с ним люди, которых он знает. Хендер смотрел в иллюминатор на тающую посреди пустынных холмов тень самолета. «Надеюсь, мы не упадем!» — прокричал он. Его шерсть встала дыбом и переливалась всеми цветами радуги. Энди рассмеялся. «Да все хорошо, Хендер!» «Это нормально», — заверил он Хендропода. «Люди это делают постоянно». «Люди сумасшедшие». Впервые в жизни Хендер совершил перелет в грузовом отсеке военного самолета из Перл-Харбора до Невады, без пересадок. Никто из селов не понял, что происходило во время полета, поскольку в отсеке не было иллюминаторов. Было страшно, но, наверное, было бы еще страшнее, если бы они знали, что перемещаются по воздуху. G5 пересекал облако на границе со стратосферой. За иллюминаторами стало бело. Хендер повернул глаза к Энди и Синтии, сидевшим напротив него. Энди улыбнулся. «Все хорошо, Хендер. Это тоже нормально». «Как круто!» — воскликнул Хендропод. «А кино можно посмотреть?» «Несомненно», — ответил Энди. «И попкорн приготовить тоже наверняка можно. Отлично!» «Нажми на кнопки на подлокотнике своего кресла», — сказал Энди и показал Хендеру, как пользоваться кнопками. Тот вывел на экран, подвешенный к потолку, меню выбора фильмов. «О, парк юрского периода!» Энди откинул спинку кресла назад и потянулся. «Ну вот, Хендер счастлив», — сказал он, сидевший рядом с ним Синтии. «Он их срубит на повал», — шепнула Синтия. «А для него как это все будет, ты представляешь?» «Думаю, да», — ответил Энди. «Ну, может быть, немножко представляю». «Может быть, поэтому они тебя так любят», — сказала Синтия. Энди похвала Синтии польстила. «Может быть». Монро навел на них камеру, и Синтия ему подмигнула. Монро этого терпеть не мог. «Меня тут нет, милая, помнишь?» Синтия снова ему подмигнула. «Помню». Хендер пролистал свежий номер Sky Mail Magazine, после чего воспользовался внутренним телефоном и продиктовал данные своей кредитной карточки, чтобы кое-что заказать. Потом он стал смотреть два фильма одновременно. «Чихуахуа» из «Беверли-Хиллз» на экране и фильм с Бастером Китоном на MacBook. Примечание. «Чихуахуа» из «Беверли-Хиллз» — семейная комедия 2008 года режиссера Раджа Госнелл. Фильм рассказывает о приключениях привыкшей к роскошной жизни собачки Чихуахуа по кличке Хлоя. Ее озвучивает Дрю Берримор, которая потерялась в Мексике и пытается вернуться домой в Беверли-Хиллз. Джозеф Фрэнк Китон, более известный как Бастер или Бестер Китон. Годы жизни 1895-1966. Американский комедийный актер и режиссер, один из величайших комиков немого кино. Хендер никак не мог понять, что имеют в виду люди, употребляя термин «черно-белое кино». Хендер в этих кинолентах различал множество красок. Фильмы с Бастером Китоном он полюбил, потому что сначала думал, что Бастер Китон – это Монро. А когда он узнал, что актер умер несколько десятков лет назад, в возрасте 71 года, эта новость его шокировала. Его поразило то, что столь юное существо могло достичь столь легендарной славы. Умер таким молодым и оставил такое потрясающее творческое наследие. Это поразило Хендера. А то, что столь дивное создание могло уйти из жизни так рано, его ужасно огорчило. Дух Китона все еще мог жить на телеэкране. Это изумляло Хендера. Его друзья, люди, жили так кратко, но при этом были бессмертны. Хендер размышлял о различиях между людьми и селами, поглядывая одним глазом на Монро, а другим на Бастера Китона. Срок жизни людей был таким коротким, но их было так много, что порой они могли быть очень похожи друг на дружку. Он гадал, сколько же всего на планете людей и как много каждому из них удается сделать за такое недолгое время. Хендер помахал 5 руками Монро, который, сидя напротив, снимал его. «Привет, Хендер», — сказал Монро. «Просто сделай вид, что меня тут нет». «Ладно». Хендер помахал 5 руками Синтии. «Здравствуй, Хендер», — рассмеялась Синтия.